Глава 20. Люблино, 5 июля, ночь. Сандра не стал бы стрелять, отлично владея приемами рукопашного и ножевого боя. Но, как оказалось, с обеих сторон от подъезжающей машины шли люди, прячась в тени кустов и машин, и один из них заметил скользнувшего в переулок капитана. Подсознание вспомнило подзабытые на гражданке навыки спецназа, а тело послушно отреагировало раньше, чем включился мыслительный процесс, называемый сознанием. Сандра змеёй нырнул за колесо ближайшего автофургона и выстрелил два раза. Одна пуля сразила тень в 30 метрах от капитана, вторая разбила фару движущегося кроссовера. Не мешкая, Сандра перекатился под защиту соседнего автомобиля, обнаружил вторую тень, выпустившую веер пуль. Стреляли из пистолета-пулемета «Кедр» с глушителем, и точным выстрелом уложил ее на асфальт. Послышался тихий вскрик. Сандра выстрелил еще дважды. Крик оборвался. Тогда он сделал петлю, считая секунды, и на четвертой вышел к джипу, из которого высадились еще двое пассажиров. Оба были вооружены, судя по отблеску стволов в свете фонаря на территории института, и пуль не жалели, осыпая ими шеренгу автомашин перед домами переулка. Сандра прицелился, введя стволом одну из фигур. Выстрелил, перекатился, выстрелил еще раз. Стрельба прекратилась. Орали только охранные системы поврежденных машин. В этот момент что-то произошло. Зрение скачком село, словно на глаза натянули мутные очки. По телу прошла волна судорог в сопровождении необычных переживаний, первым из которых было ощущение рассыпчатости. Тело на мгновение превратилось в сосуд, сформированный рисовой крупой. Но судороги прошли, зрение восстановилось, и Сандра с удивлением обнаружил, что все объекты вокруг — машины, забор, дома, здания института, мусорные баки и люди — стали полупрозрачными, окруженными лучистыми ореолами. Причем все они светились по-разному. Ореолы вокруг автомобилей казались красноватыми, вокруг многоэтажек — фиолетовыми, вокруг людей — двое на земле между машинами, двое недалеко от Тигуана, зеленоватыми. Увидел Сандра и луч, выходящий из-под земли по ту сторону сетчатого забора и накрывающий часть машин и соседний дом. Это был не световой луч, а канал сотрясений воздуха, наполненный плещущими электрическими на вид змейками, растворявшийся в ночной тьме далеко за ближайшими домами. К счастью, необыкновенная фатаморгана, преобразившая ландшафт, не выбило из головы бывшего офицера Грома готовность действовать профессионально на базе боевой подготовки, в отличие от двух пассажиров Тигуана. Оба замерли раненые, оглядываясь на здание лабораторного корпуса МИФИ, и Сандра выстрелил дважды, легко поражая цели. Фигуры в светло-зеленых ореолах изломались зеркальными сотами, словно были не живыми людьми, а рисованными картинками из ячей мыльных пузырей. Замерли окончательно, не подавая признаков жизни. Ореолы вокруг них изменили цвет на тускло-красный. Краем зрения Сандра уловил движение за лобовым стеклом кроссовера и выстрелил три раза подряд. Магазин в ПК был на 16 патронов, осталось еще 7, сообразив, что там прячутся еще люди. Раздался треск лопнувшего блистера и вслед за ним вопль автомобильной сирены. Поймавший пулю водитель упал головой на руль. При каждом движении рук Сандра вокруг вспыхивали призрачные пузыри воздуха, ломаясь, как при смене виртуального пейзажа в экране компьютера, и ему постоянно казалось, что он одновременно находится в двух местах сразу — в переулке, между забором и рядом машин, и на бесконечном сетчатом трубопроводе, уходящем в космические дали. Но эти галлюцинации не помешали капитану действовать, что и являлось в данный момент гарантией сохранения жизни. Не опуская пистолет, пульсирующий призрачными всполохами нагретого воздуха, он подбежал к Тигуану, рванул дверцу и направил ствол в глубину салона. Голова водителя, седой, старый на вид, соскользнула с руля, сирена замолкла. В кабине кроссовера находилось двое пассажиров. Один сидел на переднем сиденье, молодой, в черном комбинезоне с выбеленными волосами. Второй пассажир, сидевший сзади, поднял ствол кедра, но выстрелить не успел. Сандра рывком выдернул оружие из его руки и увидел бледное лицо владельца ПП. Это был Житомирский. «Полковник?» Изумленный вскрик Сандра породил облачко зеркально-прозрачных изломов воздуха. И точно так же ответ Житомирского создал струйку таких же воздушных вихрей, искажающих интерьер кабины. «А ты кто?» «Неважно. Что вы здесь делаете?» Житомирский искривил окровавленные губы, придерживая раненую шею. «Гуляю». Сандра поднял пистолет. «Второй раз спрашивать не буду». «Ищем друзей». «Еще раз пошутишь, и это будет последняя шутка в твоей жизни. Пристрелю». «Бодров, где-то здесь. Мы хотели предупредить его». «Вы и предупредить? Бред. С чего вы решили, что он отправится в лабораторию?» «У нас есть свои люди». «Где?» «В Росгвардии». «О нашем походе знают всего 2-3 человека, все мои товарищи». «Значит, не все. Бодров уже там?» Житомирский глазами указал на здание института. «Тебе какое дело?» «С хакершей». «Тебе какое дело?» Повторил Сандра, размышляя, что делать дальше. Светоиллюзорная свистопляска воздуха при каждом жесте и даже при каждом произнесенном слове уже начинала доставать. К тому же раздражало и мелькание перед глазами сетчатой светящейся трубы, избавиться от ощущения которой не удавалось никаким волевым усилием. «Пипец вам!» — хихикнул Житомирский, закашлявшись кровью. «Там их ждет засада». «Что ты сказал?» Житомирский вдруг вытащил из-под себя пистолет, но Сандра выстрелил первым.